Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Вы знаете, мы уже с утра немножко поделились с братьями, кто какие темы. Ну, вот Бог положил мне такую интересную тему, такой вопрос. Просто общаюсь со многими людьми, мне говорят, ну и не только у нас как бы в церкви, а вообще. Говорят, что мы живем в Новом Завете. Раз мы живем в Новом Завете, все, что было старое, ветхое, оно как бы подлежит уничтожению. Вот. И мне приводят эти как бы места из Писания. И я думаю, неужели Иисус Христос пришел, чтобы отменить закон? Он ведь сам говорит, да, в Матфея. Заповеди блаженства, помним, да? С 5 глава Матфея, 17 по 19 стих. Там очень такие интересные слова его записаны. Вот где он говорит, что, читаем 5 глава, 17 стиха по 19. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». То есть сам Иисус Христос говорит о том, что Ветхий Завет очень важен, да, для нас, людей, которые живут сейчас в Новом Завете. Почему? Потому что каждое слово, которое записано в Ветхом Завете, оно исполнится. Читаем также, был такой очень хороший ученик у апостола Павла, Тимофей. И он вот во втором Тимофее пишет ему такие слова интересные. 3 глава, 16 стих. «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Он пишет только, ну, на тот момент, как бы, еще Евангелия-то не было, да? Были вот эти послания, Ветхий Завет, вот, то есть ничего такого не было. И он пишет, все Евангелие Богодухновенно и полезно. Думаю, надо же как, интересно. То есть получается, что Бог дает нам благодать, да, свободу, освобождение. Вот. И эта свобода некоторыми людьми, как написано в Галатах, да, помним Галаты 5.3, там очень такое интересное место написано, что мы уже, находясь в этой свободе от грехов, от всего, мы уже такие наученные всему. Вот. Вот 5 глава, 13 стих, тут так записано. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». И вот люди, отбрасывая Ветхий Завет, да, понятно, что Павел пишет, что служение смертоносным буквам, да, оно было славным. Представляете, да, насколько было славно служение смертоносным буквам, мы читаем, что Моисей, когда спускался с горы, да, евреям, помните, читаем, что они, он закрывал покрывалом свое лицо, чтобы не видели ту славу приходящую. То есть люди не могли смотреть на него. Это было все в Ветхом Завете. То есть вот эти, те истины, тот закон, который оставил Бог, он действует и сейчас. И мы читаем у пророка, что у Исаии там, он говорит, я возьму, придут те дни, да, когда я возьму вот это сердце каменное. Что такое сердце каменное? Помните, да, как носился ковчег? Помним, да? Вот его они берегли, евреи, прям вот, я еще помню, был такой случай, мы читаем в Царство, да, по-моему, вот там, когда... Нет, Оза, да, само собой, Оза. А до этого, это вот как раз они ковчег, когда забирали после вот этого, вот это сражение, вот, и... я не помню, как, с кем они воевали-то. Ну, неважно, когда пришел, принесли ковчег, это при священнике Илии, когда был взят ковчег. Вот. И когда пришел в стан ковчег, ой, они сразу, эти враги, говорят, там пришел Бог, принесли ковчег, все, теперь мы будем поражены. Вот. Дагон, у кого был, я вот не помню, вот когда Дагон падал перед ковчегом. Нет, не аммонитян, там другие. Ну, неважно, как бы. И суть в том, что вот этот ковчег, он хранил те каменные скрижали. И люди понимали, что вот это десятисловие, да, которое на этих скрижалях, оно, ну, как бы внутри человека не находилось, то есть не было. Было каменено это сердце, потому что надо было четко исполнять закон. А сейчас в Новом Завете написано, что я, говорит, возьму это сердце каменное, да, и возьму и вложу сердце плотяное. В чем суть? Суть в том, что Иисус Христос пришел исполнить закон. Вот, и очень интересный такой образ есть. Я всегда обращал внимание на то, что вот Ветхий Завет, мне нравится Бытие очень. Из-за чего? Потому что в Бытие есть такие определенные ключевые моменты, о которых мы просто читаем, да, вот как историю создания мира или еще чего-то. И вот когда читаешь первые главы, написано, что сотворил Бог человека по образу своему и по подобию своему, да? Вот как вы представляете, вот дети, да, рождаются у нас, они похожи на нас. Но в этом процессе участвуют двое, мужчина и женщина, да? И мужчина и женщина, они из разных семей, правда? И поэтому мы вот такие разноликие, мы не похожи друг на друга, да? Ну, чисто внешне, я имею в виду. А когда Господь сам создал Адама сначала, ну, и Еву, конечно, вот, то что написано? Подобного, да, по образу и подобию. Вот если взять Бога, создавшего, и поставить человека, какие были? Похожи, не отличить. Представляете, да? Насколько было совершенно вот это все сделано. Я когда задумался, думал, надо же. И мы вот это сейчас возьмем и уберем. И чем дальше мы идем в истории, да, Писание читаем, да, тем человек, что он ближе к Богу был, наоборот, все дальше, дальше и дальше, что Господь сначала раскаялся, да, и навел потоп, и говорит, раскаялся он, да, что сотворил все это, человеков, что всякая плоть извратила путь свой, и потом он говорит, что не буду больше, да, поражать, потому что зло в сердце человеческом от юности его. Ну, есть определенные тайны, которые записаны, кстати, не в Новом Завете, а в Ветхом Завете. Опять же, в Исаии читаем, да? «Ты тело уготовил мне», об Иисусе Христе мы читаем. Как мы можем эти истины откинуть и сказать, что в Новом Завете все истины записаны, а Ветхий Завет нам не нужен? Учитывая то, что в Евреях мы читаем, что те праведники, которые жили до пришествия Иисуса Христа, они будут наследовать Царство Небесное с кем? Написано, с нами вместе, да? Это свидетельствует о чем? Что те люди жили верою в грядущего Иисуса Христа. Евреи до сих пор его ждут. Это свидетельство живое. То есть нам даже не надо к Писанию обращаться, они до сих пор ждут Мессию. Правильно, да? Мы понимаем это. Мы уже верим в кого? В пришедшего Мессию. Мы получаем это спасение, благодать, по вере в пришедшего Мессию, в то слово, которое он оставил нам, и во все эти благословенные слова Бога нашего. Так вот, очень интересное место есть еще, что вот эта свобода, в которой мы теперь, ну, я уже сказал, да, об этом. Вот семья, она чем отличается от, ну, как бы, внешних людей? В семье все, как бы, есть определенная иерархия, определенная подчиненность, да, каждый исполняет ту задачу, которую там детки подчиняются маме, там жена мужу, да, ну, мы знаем эту. Все, и вот это благословение, оно распространяется. Так вот, этот образ мы понимаем, да, и мы хотим, чтобы у нас в семьях был порядок. И вот читаем 1 Тимофею, 3 глава, 15 стих. Там очень интересное место. Так, 1 Тимофею, там написано следующее. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должен поступать в Доме Божьем». Вот, Дом Божий, да? Что такое Дом Божий? Кто-нибудь задумался, что такое Дом Божий? Да. Церковь. Церковь. Не вот этот дом. Не вот этот дом. Мы с вами. Домостроительство, тайна домостроительства Божия. Мы как кирпичики, мы как тело вот это, да, помните? Как члены. Вот мы устраиваем этот Дом Божий. Который есть церковь Бога, кого? Живого. И что вот этот дом, вот эта церковь должна делать? В чем ее задача? Она столб и утверждение истины. Если мы прочитали, что все Писание богодухновенно, да, оно полезно для научения, обличения, наставления, праведности, да, то можем ли мы Ветхий Завет откидывать? Ни в коем случае. И сам Христос говорит, что Он пришел, чтобы исполнить тот закон и дать еще возможность что? Исполнить его нам. И чтобы эти истины жили не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. И чтобы мы что? Вернулись в тот образ, который мы имели изначально. Потому что, когда начинаешь читать Бытие, я думаю, надо же. На самом деле, первая эта книга не Бытие, а первая книга вообще Писания – это Иов. Первая книга, которая была написана, это Иов. И там вот очень много истин есть таких интересных. Там, когда отвечает из бури, Бог говорит, вот ты доходил до края, да, там ты знаешь, как выбрасывают лани, как вот это, то, думаю, ну, как вот человек-то может знать. А потом читаю Бытие, а там Адам дал всем животным имена. То есть он знал, кто, как, когда, за кем, как следить. То есть Бог ему все это рассказал, сам Бог Отец. То есть Адам знал полностью все устройство мира, Адам знал все. Мы уже не знаем, мы уже забыли это. Мы не понимаем, мы что-то узнаем, кто-то нам не передает эти знания, да? Мы уже обременены определенными как бы знаниями, не теми, которые нам вообще не нужны. Вот. Но суть в чем? Суть в том, что истина, самое главное, это истина, которая содержится в Писании. Вот, потому что она от начала, изначально был дан закон. Ну, сначала там разные были, сначала там не ешь, да, не вкушай, ибо смертью умрешь, там потом разные были заветы, завет соли там, вот, о сохранении. Вот, ну, это отдельные как бы темы. Вот, ну, суть в чем? Суть в том, что сам Иисус Христос говорит, слово твое есть истина. Помните 17 главу Евангелия Иоанна? Вот, освети их истину твоей. Слово твое есть истина. Поэтому все, что написано в Ветхом Завете, это что? Это слово. Все, что написано в Новом Завете, это тоже слово. И если мы читаем Новый Завет сейчас, он у нас есть, то на момент, когда вот эти писались все письма Тимофею, этого слова, которое Новый Завет так называемый, его не было. Понимаете, да? И самое интересное, помните место в Евангелии Иоанна, 8 глава, когда священники там подошли к нему, типа, вот, он говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. А они о ком свидетельствуют? О нем. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы понимали, что Ветхий Завет очень важен. Очень важен. И многие тайны, которые содержатся в Новом Завете, то есть вот сейчас мы Евангелие читаем, да, там Павел открывает, мы иногда читаем, вот я тоже читаю иногда послание, думаю, о чем он вообще говорит? Наш брат Павел, там знаете, там, неудобно вразумительно, да, там у Петра читаем, думаю, что ж он правда, неудобно вразумительно, не могу понять, что оказывается он использует определенные истины, которые заложены еще в Ветхом Завете. И он их объясняет, рассказывает устройство. А я не понимаю этого. Поэтому ни в коем случае нельзя откидывать Ветхий Завет. В Ветхом Завете очень сильно, как говорится, рассказан закон. Закон – это буква, а Дух – это Новый Завет. И вот этот Новый Завет, который мы сейчас имеем, мы имеем Духа Святого. В Ветхом Завете просто не было Духа Святого, ну, на всех человеках, да, вот как сейчас. А имели его только Божьи человеки, да, которые посылаемы были для того, чтобы говорить Слово Божие, и цари, которые были помазаны. Все. Все остальные жили по букве. То есть должны были исполнять закон, всю букву, которая записана в Писании. Вот. И учитывая вот это все, мне хотелось бы больше, Знаете, как написано такое, что народ погибнет за недостаток ведения. Мы хотим знать многие вещи. На самом деле Бог дает мудрость, в Иакова написано, просто и без упреков. Но если мы что-то в Писании начинаем выбрасывать или откладывать, и говорим, что вот там, как бы, это было в Ветхом Завете, а сейчас, что? Это не актуально. И вот хотелось бы закончить таким местом, очень интересным. Я думаю, этот стих является любимым для многих. Это книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Там записаны такие слова. Это когда уже Моисей отходил, он и говорит: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Да благословит нас Господь, чтобы мы поступали в этой жизни благоразумно и Богу угодно, и ничего не отвергали то, что предлагает нам Господь.